Карстен Брэдемайер. Черная риторика. Призыв как указание к конкретному действию. Призыв – более эффективное средство, чем вопрос, если речь идет об указании совершить какое-либо действие. В воззвании содержится не вопрос по поводу какого-либо решения, в нем уже заключено само решение. Найдите отличие в следующих примерах. Пример первый. Господин Мюллер, не могли бы вы открыть окно? Хотя это не прямой вопрос, но так как здесь употреблен глагол «мочь», с большей вероятностью можно утверждать, что господин Мюллер встанет со своего места и выполнит просьбу. Сейчас он ведет себя вежливо. Господин Мюллер, вы откроете окно? Более правильная формулировка. Пример 2. Господин Мюллер, откройте, пожалуйста, окно позади вас. И это он тоже сделает. Но вопрос предоставляет принятие решения собеседнику. Призыв предполагает, что уже есть готовое решение. Не забывайте об этом. Призыв – это четкое указание, как действовать или что нужно сообщить, которое требует использования прямого обращения. Вы, возможно, возразите, не звучит ли призыв несколько невежливо? Нет, потому что, во-первых, главную роль здесь играет тон, а во-вторых, большинство людей этого даже не замечают. Услышав призыв и начав действовать, они реагируют, не раздумывая о том, что попались на удочку. С того момента, как я на одном журналистском семинаре в издательстве «Аксель Шпрингер» заменил обсуждение темы «Техника постановки вопросов» обсуждением другой темы «Призыв», на многих занятиях я провожу тестирование своих слушателей. В обычном разговоре многие этого не замечают, а в сознательно контролируемой беседе 80% участников, к которым обращались с призывом, сразу заводились, в то время как остальные реагировали на происходящее с легкой усмешкой. Как и вопросы, призывы – чудесный инструмент, помогающий разнообразить коммуникацию, потому что вы можете применять его ко всему спектру словесных формулировок.